Мне очень не хотелось отпускать их одних. Я на миг подумал, что может стоит попросить Роланда присмотреть за ними. Но я знал, что Лори для своего возраста очень независима. Причем свирепо защищает эту свою независимость. А Винни я все больше и больше считал равным взрослому человеческому существу, которое вполне наделено зрелостью и разумом. Может быть, во многих отношениях Винни даже превосходила человеческих взрослых особей. Лори прекрасно могла со всем справиться сама. Но все-таки мне хотелось, чтобы ее посмотрел какой-нибудь компетентный медик, если тут можно было бы найти такого. Это была не самая большая проблема. Самая большая состояла в том, что теперь, черт возьми, с ней делать. Если принять во внимание, что Лапута или потонула, или досталась пиратам, то ей некуда было деваться. Только разве если к своим приемным родителям. Это было на планете Шлагвассер, которая лежала на том же пути, который был описан в поэме Винни. К сожалению, Лори была не очень в хороших отношениях со своими приемными родителями, поэтому она сбежала от них, и все тут. Но то, что Лапута потонула и стала пиратской собственностью, еще не было точно установлено. Это, может быть, было хорошо для Лори, но не так хорошо для меня. По меньшей мере, три группы людей на этом судне жаждали увидеть, какого цвета у меня кровь. В отношении инопланетян это можно было понимать буквально. Ретикулянцы занимались ритуальной охотой в бандах, которые они сами назвали командами ловушки, а потом кончали со своей добычей путем церемониальной вивисекции. Если Кори Уилкс, их человеческого рода союзник, все-таки выжил, он еще будет связан с ретикулянцами с целью вырвать у меня карту или завладеть. Кроме того, существовал еще капитан Лапуты, Прендергаст, который был в сговоре с отцом Дарлы, доктором Ван Вик Вансом, ныне покойным. А заговор состоял в том, чтобы переправлять лекарства против старения на внешние миры. Тем, кто хотели бы оставить эти самые внешние миры, их консолидацию, в стороне от земного лабиринта и в зависимости от колониальных властей, карта космострады была прямой угрозой. Вне всякого сомнения, именно так к ней относился Прендергаст. Но он все еще и мог и не знать про предательство Уилкса. Уилкс хотел получить карту в свое единоличное владение, поскольку рассчитывал на то, что он отдаст ее властям в обмен, чтобы ему, среди прочего, предоставили бы и прощение за его участие в операции с нелегальными лекарствами. Прендергаст был не одинок в своем желании оставить внешние миры независимыми. Наверняка это желание объединяло его со всеми остальными жителями консолидации внешних миров. В конце концов, каждый из тех, кто когда-то попал сюда, подвергся колоссальному риску, который состоял в том, что они пролетели через портал, ведущий в неизвестность. Существовал обратный путь в земной лабиринт по космостраде. Вся проблема состояла в том, что он проходил по ретикулянскому лабиринту, куда очень немногие человеческие существа, разумеется, если им была дорога их шкура, осмеливались проезжать. Но однако существовала вероятность, что несколько храбрецов, или, если хотите, дураков, которые осмелились проделать этот путь и выжили, могли рассказать, что находиться по ту сторону портала, который находится на космостраде Семи Солнц, хотя это может быть всего лишь один из порталов, которые ведут на консолидацию внешних миров. Результат моих размышлений. Если Лапута осталась жива и невредима, исчезает проблема того, что делать с Лори. но могу также исчезнуть и я. Да, проблемы, проблемы. Что теперь станут делать телеологисты Джонс, Юзен, Роланд, когда мы преодолели очередной этап в наших приключениях? Именно этим мы и займемся по расписанию, после того, как поедим. Еда была потрясающей. Ребрышки пряные и поджарены как раз так, как надо. Домашняя птица с хрустящей корочкой, а внутри вся совершенно сочная. Хлеб был золотисто-коричневый, нежный и пышный изнутри. Овощи были как раз кстати, чтобы провести время между заглатыванием закусок, причем кружка за кружкой пива провожали это все в желудке. Если это была та еда, которую подавали в баре, то я удивился тому, какие деликатесы предложила бы столовая ресторан. Официантка продолжала приносить еще какие-то блюда. Она говорила, что это заведение нас угощает, и просила попробовать. Вместе с бесплатными кружками пива приходили миски порезанной маринованной свеклы, лука, маринованных яиц, огурчиков, салат из разных сортов бобовых, многочисленные сладости, горы хлеба с маслом. На нас таращилась вся комната. Не то чтобы у нас были плохие манеры за столом, в этом отношении мы вполне подходили и соответствовали остальной части посетителей. Разошлись слухи, как мне показалось, относительно того, кто я такой. Но это немедленно вызвало у меня вопрос. А кто я, собственно, черт побери, такой? Джейк МакГру? Что я, нечто вроде олимпийского бога, который отправился в поток времени, чтобы принести тайну строителей космострады человечеству? Или всего-навсего человек, который удостоился того, чтобы вокруг его головы уселось облако темного сплуха и сплетен? Или меня просто путают с кем-то другим? Нет, две последние возможности отпадали. Черный куб, парадокс Дарлы, остальные реалии весьма красноречиво говорили о том, что слухи эти правдивы. Ну, по крайней мере, какие-то из них. Это ставило меня в ситуацию олимпийского героя. Эй, кто-нибудь, подайте фиговый листок, чтобы прикрыть античную наготу. Наконец пение прекратилось, и вся еда была сметена. Я нажрался до неприличия и был наполовину пьян. Мне не нравится делать что-нибудь наполовину, поэтому я заказал еще пиво. Господи, выдохнул Джон, откинувшись назад и массируя свой живот. Не могу вспомнить, чтобы я столько ел за один раз. Надеюсь, мне... Тут он икнул и рыгнул. Ох, простите. Ну-ка, еще раз. Тогда мы решим путем голосования, прощать ли, сказала Лори, возвращаясь с Винни. Не могу поверить, что вы нашли ей пищу, сказала Дарла. Винни улыбнулась и помахала горстью розовых плодов размером со сливу, которые все были покрыты голубыми крапинками. Лори бросила на стол кучу листьев и стеблей и уселась рядом с нами. «Лапайте, ребята!» Все застонали. «Слушай, лапочка, я тебе тут приберегла немножко цыпленка», сказала Сьюзан, пододвигая к ней тарелку. «Что-то маленькое для цыпленка, птичка». «Но все-таки спасибо». «Это ручная дичь, Сьюзан», — поправил ее Роланд. «Ее просто вырастили в доме, как домашнюю курицу». «Ай, ладно, все равно, что это?» «А откуда Винни знала?» Джон расплывчато обвел рукой гору растительности. «Откуда Винни вообще все знает?» — ответил вопросом на вопрос Роланд, включая довольно точное описание планет, которые она никогда не посещала. «Да, придется поговорить с ней более подробно», — сказала задумчиво Дарла. «Видимо, в этой ее поэме гораздо больше информации, чем пока что мне удалось вытащить. Может быть, поэма и карта, и эти сведения, — предложил свое объяснение Джон, — вроде того, что, возможно, есть по дороге и всякое такое. Может, это можно посчитать как... Ну, как это можно назвать? Путеводитель для туристов. «Очень хорошо, Джон», — сказал Рочи. «Роланд, очень хорошо». «Ребята, ну и страшно же в этих лесах, ну и жутко», — говорила Лори, взяв полный рот курицы. «Все время мне так дико становилось, не знаю, как сказать, но такое ощущение». «А белых кроликов ты там не видела?» — спросил Роланд. «Не-а». «А на самом деле ничего такого не видела. Ух ты, вкуснотища!» «Тебе надо как следует поесть, лапушка», — сказала Сьюзан материнским тоном. «Ты же в рот ничего не брала целый день». «Я ем, ем!» «Извини, Лори, не хотела ничего наставительного говорить». «Ох, да все в порядке, извини».